Дача. Дачу прадед построил в 1935 году. Место для будущего поселка он выбрал сам. Покрытый лесом холм, у подножия которого течет речка Малая Истра. Некоторые скептики называют ее ручьем. И действительно, есть места, где реку можно перейти вброд, закатав по щиколотку штаны. В одном из своих рассказов Фазиль Искандер написал: «В нашей речке по уши, если встать на голову». В целом, это описание подходит и к нашей Истре. Но все же там встречались омуты и разливы, в которых мы, маленькими, сидели с мая по сентябрь, не вылезая. При всей своей неказистости Малая Истра, тем не менее, является самой быстрой равнинной рекой в Советском Союзе, официальная информация. И, наверное, поэтому температура воды в ней в самые жаркие дни поднимается аж до 18 градусов. Ничего этого мы тогда не знали. Дети же не читают справочники и не носят с собой градусники. Мы, синие, с дрожащими от холода губами, сидели часами в этой проруби и были... Мой умный компьютер-подсказчик, написав эту фразу, предложил мне вариант «госпитализированы». Но нет, мы были счастливы. Да и вообще, дача и счастье для меня синонимы. Поселок, начавшийся с нашей дачи, постепенно превратился в оазис советской интеллектуальной элиты. Здесь жили писатели Бабель и Оренбург, академики Веснин, Сулержицкий, музыканты Ойстрах, Шпиллер, знаменитые художники, ученые, архитекторы, врачи, впоследствии вредители, и, конечно же, выдающиеся актеры: Дикий, Леонидов, Захава, Журавлев и всякая мелочь типа Олега Табакова и моего папы. Мелочь, естественно, в номинации 50-х-60-х годов. Участки тогда давали огромные. По гектару на человека. Наличие соседей с трудом угадывалось в ближайшем лесу. Правда, и признаки цивилизации пробивались с большим скрипом. И до сих пор на половине дач летний водопровод, печка для тепла, газовый баллон для готовки. Мы относимся именно к этой половине. Но зато наш дом, наша терраса. Сам сруб прадед привез откуда-то из Тамбовской губернии. Сруб и сруб, ничего особенного. А дальше... Человек, который воевал в Трансваале, строил в Англии город-сад, легким движением руки и рейс-шины, сотворил архитектурный шедевр — террасу и балконы в английском стиле. Во многих известных зарубежных журналах по дизайну и архитектуре наша терраса приводится как эталон дачного стиля. Мой сын Андрей недавно был на приеме у главного редактора крупного издательства. Там всю стену кабинета занимала огромная фотография. 40 минут Андрей на нее то и дело поглядывал, и, наконец, редактор, видя его интерес, небрежно бросил: «Это фрагмент террасы одного очень известного архитектора». «Ну да», — сказал Андрей, — «а еще это моя дача». Реакцию редактора нафантазируйте сами. Так вот, именно там, в Ниле, и произошла историческая встреча моего папы и моей мамы. И если мама была аборигеном и жила в своем имении, то папа в качестве бедного родственника-дачника проводил каникулы на даче Дмитрия Николаевича Журавлева, знаменитого актера, чтеца и друга дома моих бабушки и дедушки. Дети всех этих академиков, писателей и актеров, естественно, образовали молодежную тусовку, которая породила, в прямом смысле этого слова, следующие поколения нильских обитателей. Ах, как же прекрасно проводили досуг подростки 50-х. Они купались в речке, гоняли на великах, рубились в волейбол с санаторскими, а по ночам жгли костры и танцевали в лесу под патефон. И этот патефон был единственным гаджетом на весь поселок. Вы можете себе представить что-нибудь подобное сейчас? Как ярко и бурно развивались дачные романы, не обремененные никакими техническими средствами. Телефонов не было. Не то что мобильных, а вообще никаких. Телевизор еще толком не изобрели. Селфи приходилось делать при помощи холста и краски. И называлось это в те дикие времена длинным дурацким словом «автопортрет». По легенде, созданной моим папой, он женился на маме из-за коровы. Вы скажете опять «mystification», что в переводе с английского «мистификация». Актерская фантазия? Так нет, действительно, как это ни странно, корова у мамы была. Участок — гектар, домик прислуги, ну и, как следствие, коровник с коровой и прочей дичью. А, кстати, корова — дичь или нет? Неважно. Важно, что коровник-сарай прожил огромную жизнь. После коровы там иногда жил кто-то из родственников. Иногда хранили всякое барахло, а наверху был сеновал со всеми вытекающими отсюда последствиями. И в довершение всего, незадолго до того, как легкий порыв ветра сдул этого повидавшего вида старика с лица земли, у меня гостил замечательный питерский художник Толя Белкин с семьей. И вот он увидел этот сарай и влюбился. А влюбившись, стал его рисовать. Мне было обидно за нашу знаменитую английскую террасу. «Посмотри, какая красота!» — говорил я. «Зачем ты тратишь талант на всякую дрянь? Рисуй террасу!» «Да-да», — отвечал Толя и продолжал рисовать дрянь. Картину Белкин назвал «Золотое сечение», и говорят, что спустя пару лет на каком-то аукционе ее купил за 40 тысяч долларов Майкл Джексон. Никаких авторских отчислений я не получил ни от Толи, ни от Майкла. Ладно, не в деньгах счастье. Вернемся к нашей корове. Корова давала молоко. Мясо, как ни просили, не давала. А молоко мой папа любил страстно. И день за днем, год за годом ходил к корове, чтобы ее доить. Ходил к корове, а женился на маме. Я, кстати, тоже внес свой вклад в героизацию образа коровы. Во время войны в нашем поселке жили немцы, в смысле фашисты, и непосредственно на нашей даче они устроили столовую, а напротив, на даче Мошкиных, был штаб. Впоследствии мы с Кутей частенько дрались за право есть фашистской вилкой, брошенной ими во время бегства. Вилка была алюминиевая, с орлом и свастикой на ручке. И накалывая на нее котлету, мы как бы вносили свой вклад в великую победу. И опять к корове. Как мне рассказала няня, которая так и прожила в своей сторожке при немцах, за день до прихода фашистов наш сторож выгнал корову в лес. И она, видимо, осознав политическую остроту момента, ушла. И весь период оккупации пряталась от немецко-фашистских захватчиков по оврагам и буреломам. А на следующий день, после того, как немцев погнали, вернулась домой. Естественно, я верил в эту историю и всем ее рассказывал. Вот и вам сейчас. Еще бы. Такая героическая корова. И главное — наша. Сейчас, правда, кое-какие сомнения закрадываются в мою душу. Холодная зима 1941 года. Не бизон какой-нибудь там, а милая домашняя корова одна в лесу. Но нет, не будем пересматривать военную историю. Да и мою историю тоже. Ведь получается, что благодаря корове и я появился на свет. А если серьезно, то бои в наших краях шли нешуточные. Мы, пропалывая огород, то и дело находили гильзы от разного вида оружия. а мой дедушка, выкапывая яму для посадки яблони, наткнулся на что-то большое и железное. «Клад!» — решили мы. Но, увы, нет. Это оказалось всего лишь огромная невзорвавшаяся авиационная бомба. Ну, бомба так бомба, тоже ничего. Дед ее откопал, помыл и воткнул рядом флажок. Дескать, осторожно, бомба. Мы поллета водили всех смотреть на нашу бомбочку. Все ахали, и только нянька ушла жить в погреб. Когда же все-таки приехали саперы, они сказали, что если бы снаряд взорвался, то и погреб бы завалило. Видели бы вы, с какой нежностью четыре солдата несли нашу красавицу. Как трепетно они укладывали ее в грузовик с песком, и слышали бы вы, как громыхнуло через пару часов где-то далеко-далеко. «Для меня дача — это родина». Это единственное место на Земле, по которому я географически тоскую. С рождения и до окончания школы не было лета, которое бы я не провел на даче. Нас с Кутей сбрасывали туда к бабушке и дедушке 30 мая и забирали с букетами золотых шаров и гладиолусов 31 августа. Отсюда у меня устойчивая ненависть к этим гадким цветам. Нас, одичавших, везли в большой шумный город. По дороге заезжали в детский мир, покупали всякие ранцы, пеналы, мышиного цвета и вида форму, и все, добро пожаловать в ад. Пишу это, и мороз по коже. Все, хватит. Назад на дачу. В май. У нас с Кутей дни рождения летом. Это немножко обидно, когда в школе всех летних поздравляют чохом 1 сентября. В самый гадкий день в году, а не индивидуально, как Петю или Катю, родившихся осенью или зимой. Но зато эти дачные дни рождения прошло уже черт знает сколько лет. Я с трудом могу вспомнить, как отмечал день рождения в прошлом году, но те дачные. Помню, как будто это было вчера. Итак, пропустим раннее утро, когда ты просыпаешься счастливый и, конечно же, слегка обиженный на отсутствие должной любви и внимания к тебе, к имениннику. Ты печальный и немного рассеянный, выходишь на террасу, а там уже все готово. Вернее сказать, все готовы. Тебе указывают на стул, на который ты должен залезть. А, что, сюда? Ну хорошо, если хотите. После этого непродолжительного кокетства ты карабкаешься на стул, а на табуреточку рядом ставят Кутю, ну или меня, если это Кутин день рождения. Включают патефон, да-да, тот самый, заводят какой-нибудь марш, и родственники по одному выходят из дома и дарят нам подарки. Я сказал «нам», потому что если не одарить второго из нас, то смертельные обиды, легкие истерики и непродолжительные драки могут немного омрачить праздничный настрой юбиляра. А так протокол соблюден, и праздник катится дальше. А потом придут дачные друзья. Лимонад, беготня, торт, игры, опять лимонад и так до потери сознания. Мы ходили в походы по участку, 1 гектар. Бабушка сшила маленькие рюкзаки, мы набивали их всякой едой и уходили на весь день. Обычно мы путешествовали втроем. Взрослая 8-летняя Ларочка, внучка бабушкиной подружки, 7-летний Кутя и 6-летний я. При этом я всегда шел в середине. Вдруг нападут спереди или догонят сзади. Некоторые участки нашего маршрута находились аж в 100 метрах от дома. А там бурелом и, как следствие, волки. Вымотавшись, мы делали привал в чаще, но так, чтобы дом все же оставался в поле зрения. Строили шалаш и устраивали пикник. Однажды, нам уже было лет 11-12, мы с Кутей построили шалаш у самого крыльца. Весь день просидели в нем и стали уговаривать взрослых разрешить нам остаться там и на ночь. К величайшему удивлению нам разрешили. По мере того, как сгущались сумерки, таял наш энтузиазм. И вот уже совсем темно. Баба и Дида гасят свет, закрывают дом. И мы остаемся одни, ночью, практически в лесу, окруженные черти чем и кем. Это даже не учитывая стаи волков, рыскающих вокруг. Мы в ужасе натягиваем на себя одеяло, как вдруг позади шалаша из кустов раздается тихое, но отчетливое... Секунд 6 нам понадобилось, чтобы преодолеть крыльцо, террасу, кухню, гостиную и оказаться в своих кроватях с подушками на головах. Потом выяснилось, что сделал Дида, незаметно пробравшись в кусты. Ну, не могли же взрослые всерьез оставить детей на ночь в лесу среди волков. Вообще храбрецом я не был. Единственные, кого я никогда не боялся, — это собаки. У нашего сторожа всегда жили цепные псы. Их, как правило, звали «дикими». И они, злобно рыча, бегали на цепи вдоль длинной проволоки, натянутой от будки до ворот. Я улучал момент, когда очередной дик отбегал подальше и с разбегу запрыгивал к нему в конуру. Собака своим мчалась обратно, но было поздно, дом занят. От моей наглости пес терял дар речи, просто садился и смотрел на меня вытаращенными глазами. Насладившись триумфом, я милостиво разрешал дику протиснуться ко мне в будку. И уже друзьями мы лежали, обнявшись, вдыхая сладкий запах псины и прелой соломы. Счастье! Не со всеми животными у меня складывались такие идиллические отношения. Был один случай, или не рассказывать. Ну да ладно, из жизни слова не выкинешь. В общем, подарили Ларочке цыплят. Штук 10 маленьких желтеньких комочков. Прелесть. Жили они в каком-то вольере на террасе, и трогать их мне категорически запрещалось. Только мне. Кутя брал их в руки, выносил в сад, сажал на травку, а я нет. Я еще маленький. Чего только я не делал, чтобы завоевать Ларочкино расположение. Я льстиво заглядывал ей в глаза, предлагал любую помощь, бегал по саду и ловил мух для ненасытных птенцов. И, наконец, день на третий заслужил. Мне было разрешено взять одного цыпленка и попасти его на травке рядом с домом, не отходя от крыльца дальше 3 метра. О, радость! Я, как заботливая куриная мать-наседка, не отходил от своего чада, сыпал ему зернышки, подкладывал мушек. Как вдруг цыпленок сорвался с места и побежал. Он с бешеной скоростью мчался прочь от дачи, а у нас с ним лимит 3 метра. Я рванул за ним. Вот он уже близко. И тут цыпа остановилась. Ни до, ни после я не видел такого торможения, ни в живом мире, ни в мире техники. Вот он несется, и вот раз — стоит. «А как же законы ускорения и торможения?» — спросите вы. «Что ж, отвечу, а хрен их знает». Птичка бежала, бежала и встала. Но я-то не птичка. Я так не умею. Я чту Декарта и Ньютона. В общем, не затормозил. И с разбега наступил сандалькой на цыпленка. Он не упал. Он даже не пискнул. Он сделал как-то так... Ух! И... немножко сплющился. Не знаю, какое чувство возобладало во мне больше — жалость к птичке или ужас перед расплатой, но я схватил цыпленка в руки, слепил его обратно в комочек, бросился на террасу и поставил в вольер, крикнув Ларочке: «Птичка дома!» И он меня не подвел. Лара подошла, а мой цыпленок стоял, покачиваясь среди других птиц. А упал он позже, когда никто не мог определить, чей это воспитанник. И все это не смешно, и я до сих пор переживаю эту мини-трагедию. Но что я мог поделать? Он нарушил законы физики. Постепенно мы росли. Появлялись первые робкие прыщи, а стало быть, и шалости становились чуть гаже. Например, снять у кого-нибудь калитку и выбросить ее в лес. Мило, не правда ли? А главное, очень остроумно. Или бросить в выгребную яму дачного клозета пачку дрожжей и ждать, когда все это тесто полезет наверх. А? Здорово. Мы так сделали однажды, желая разыграть товарища, но не рассчитали пропорцию. В итоге вместе со всем сооружением под землю ушла бабушка героя, народная артистка СССР. Годы шли, прыщи уступили место гормонам, и началась новая ночная жизнь, которой лет за 15 до этого здесь же жили наши родители. Технический прогресс далеко не шагнул, просто патефон поменялся на транзистор, а все остальное — хрестоматия. Технология ночных вылазок была следующая. Часов в 11 вечера ты, зевая, говорил, что, пожалуй, пора спать, вяло тащился к себе в комнату, около 12 вылезал в окно и вперед. Наивные взрослые, конечно же, не понимали, почему ребенок заснул в 11, а проснулся в 3 часа дня. Как-то после удачного загула я вернулся совсем поздно, то есть рано, около 7 утра. Завалился спать и, проспав часов до 5, пошел завтракать. Баба Светя поставила передо мной тарелку творога и без каких-либо упреков, без раздражения, сказала: «Когда ты уходишь по ночам, я всегда волнуюсь и не сплю. Давай договоримся, ты будешь уходить и возвращаться через дверь и, вернувшись, говорить: я пришел, и все». А? Каково? Ну, какая еще бабушка может такое сказать внуку? То-то. И началось. Можете представить себе зависть моих друзей, когда я говорил им: «Вы, когда там в свои окна повылезаете, приходите ко мне, и уже отсюда пойдем тусоваться». Они, зеленые от зависти, собирались на нашей террасе. Я говорил: «Ба, пока!» и пропадал на полночи. Баба Светя была удивительно мягкой и доброй. Ни разу в жизни она меня не ругала. Ни разу. И это при том, что я был вовсе не подарок. Если я вытворял что-нибудь уже совсем из ряда вон, то она расстраивалась. И это было ужасно. До сих пор не понимаю, как это работало. Целыми днями я только и делал, что расстраивал всех вокруг и совершенно не обращал на это внимания. Но баба Светя... Может быть, причина в дворянском происхождении, может быть, в английском воспитании, но факт остается фактом. Мы с Кутей выросли под этим добрым гипнозом. Даже став относительно взрослым, дымя как паровоз, я не мог закурить при единственном человеке на земле. При бабе Свете. Потому что это ее огорчит. Я призываю всех взрослых подумать над этой удивительной методикой воспитания и попробовать применить ее на практике. Потому что из практики своей я вынес, что воспитательные крики моего папы не достигли никакого видимого эффекта. Но это уже другая история.